Анастасия Пенкина. Добрая ведьма или бывшая жена лорда дракона. Глава первая. Пресвятые драконы! Посмотрите, во что вырядилась госпожа Блейз. С голыми ногами явиться в храм. Какой скандал! Ведьма, что с нее взять? За что я любила наш маленький городок, так это за предсказуемость и отсутствие столичных интриг. Да, в Злиденсе уровень скандалов совсем иной. Меня несказанно радовало, что обсуждать жителям совершенно нечего. Ну, кроме показавшихся из-под платья туфель и аж целых 10 сантиметров голых щиколоток госпожи Блейз. Бедная вдова уже не знает, как привлечь к себе внимание. С чего вы взяли, что она вдова? Разговор сплетников плавно перетек к старым темам. А куда еще мог деться ее муж? Вряд ли он сбежал от такой женщины. Когда я приблизилась к троице, они демонстративно умолкли. Еще бы, не обсуждать же объект сплетен в непосредственном присутствии. Ведь это именно я, та самая ведьма Британи Блейз. То ли вдова, то ли замуж неудачно вышла и благоверно сбежал. Уже 3 года живу в Злиденсе, но поводы меня обсудить никак не закончатся. Ну, что греха таить, я не забываю давать новые. Как сегодня, например. Ночью прошел ливень, и все дороги развезло. Особенно мою любимую тропу вдоль холма. Самый короткий путь до городского храма Пресвятых Драконов от моего дома. Идти далеко, ведь дом на отшибе. Зато какие виды! Лишать себя прогулки из-за грязи мне совершенно не хотелось. Подол и туфли ожидаемо оказались испачканы. Но даром я, что ли, ведьма? Увы, магия не равно всемогущество. Иногда даже элементарные бытовые заклинания выходят совсем не так, как ты того ждешь. Добравшись до храма, я применила магию, чтобы очистить подол. Но результат превзошел мои ожидания. Подол сократился на добрых 10 сантиметров. Ткань у платья оказалась капризная и решила истлеть вместо того, чтобы стать чистой. Я и так запаздывала, и времени разбираться, почему так вышло, совершенно не осталось. Пришлось принять невозмутимый вид, мол, так и задумано. Честно говоря, ходить в укороченном платье оказалось намного удобнее. Конечно, подобные новшества считались слишком раскрепощенными для Злиденса, самой отдаленной провинции Драконьей Империи. Но в столице еще при мне подобную длину начинали носить. Не удивлюсь, если сейчас там в моде платье по колено. Не обращая внимания на старых сплетников, я прошла к своему ряду и уселась на дубовую скамью, где меня ждала близкая подруга. «Я думала, ты уже не явишься!» — прошептала Ирнис, склоняясь ко мне. «Как можно пропустить праздник урожая?» — притворно ужаснулась я. «Пресвятые драконы мне не простят!» Ирнис тихо хихикнула. На самом деле, я хоть и любила пощекотать нервишки местным жителям, но меня здесь больше любили, чем осуждали. Так что мои посещения храма каждое воскресенье стали данью уважения городу. Тем более в праздник урожая. «Давай тише, Патрик опять на нас косится!» — предупредила я подругу, поймав осуждающий взгляд помощника главного жреца. «Не могу», — искренне призналась подруга. «Меня разрывает от нетерпения. Сегодня приедет мой жених. Он обещал явиться на праздничную службу». Подруга нервно обернулась на дверь в поисках возлюбленного. Но высокие дубовые створки были наглухо закрыты. «Сегодня мы вместе сообщим жрецу дату нашей свадьбы и попросим благословения у Пресвятых Драконов», — известила меня подруга. Даже когда Ирнис шептала, чувствовалось, с каким восторгом и придыханием она говорит об этом событии. Впрочем, за последний месяц она почти всегда говорит именно таким тоном, потому что кроме как о женихе и предстоящей свадьбе, больше ни о чем не может думать. «Ты уверена, что не спешишь? Вы ведь толком не знакомы и виделись очень давно. О дате свадьбы можно сообщить и завтра». Я не хотела лезть со своими советами, но не смогла промолчать. Ирнис — моя самая близкая подруга здесь. Меньше всего мне хотелось видеть, как ее радужные мечты о свадьбе и счастливом замужнем будущем превращаются в пыль. Поэтому я убеждена, что перед свадьбой нужно удостовериться, что жених тот, кто ей нужен. Сейчас она чрезмерно очарована, и тем сильнее может стать разочарование при более близком знакомстве. «Нет, ни в коем случае!» — зашипела подруга. «Я не переживу, если он передумает. И так ждала слишком долго, поэтому лучше не оставлять время на раздумье». «Ну да, это я уже слышала 1 000 000 раз. Ирнис — обычный человек, красивая, умная и добрая девушка из хорошей семьи. Отец — казначей в городской ратуше, а матушка — истинная хранительница семейного очага. А ее жених — дракон-полукровка. Вот это удача! Красавец, как она меня заверяла, и просто душка. Маловато качеств, чтобы оценить порядочность. Да и не уверена я, что из дракона может получиться хороший человек. Все драконы — высокомерные засранцы, особенно чистокровные. Конечно, бывали исключения, но я таких не знала. Так что оставалось лишь одно известное хорошее качество, и то сомнительное — красавец. По-моему, этого маловато для будущего мужа. Ладно, кто я такая, чтобы раздавать советы? Всего-то раз была замужем, старше Ирнис на 5 лет. Впрочем, об этом лучше не вспоминать, а то погода сразу портится. И я сейчас не о возрасте. В подтверждение моих мыслей над храмом грозно прогремело. А ведь еще минуту назад сияло солнце. Даже не знаю, откуда взялась эта туча. Сквозь витражные окна мелькнула молния и окрасила каменный пол цветными кляксами. Тяжело быть ведьмой природы в плохом настроении. Это сразу отражается на окружающем мире. Так что я демонстративно повернулась к одному из окон, которые украшали витражи с изображениями пресвятых драконов. И плохая погода совсем не моих рук дело. Увы, стоило вспомнить о бывшем, я становилась совсем недоброй ведьмой. Хотелось сразу сотворить какую-то гадость, но я держалась. Главное — думать о чем-то позитивном. Чтобы у бывшего мужа седых волос прибавилось. Нет, недостаточно позитивно. Этому гаду и седина к лицу будет. Пусть у него отсохнет хвост его чешуйчатый. А это уже слишком жестоко. Без хвоста летать вряд ли получится. А дракон, который не может летать, все равно, что калека. Пока я возвращала себе позитивный настрой, над храмом вновь прогремело. Погода наладилась только минут через 5, как раз к выходу главного жреца. Он уже готовился зачитывать речь во славу пресвятых драконов. В окна вновь засветило солнышко, бросая на каменный пол разноцветные блики, как двери храма вновь открылись. Так как все уже приготовились внимать жрецу, стояла оглушительная тишина, в которой особенно хорошо было слышно скрип петель. На двух вошедших мужчин сразу все обернулись, и мы с Ирнис не исключение. Кто мы такие, чтобы бороться со стадным чувством любопытства? Вот только бросить беглый взгляд на незнакомцев и тут же отвернуться, как сделало большинство, у меня не вышло. Для меня вообще весь мир перестал существовать на это бесконечное мгновение. Я впилась взглядом в одного из мужчин и неприлично долго продолжала разглядывать. Солнце вновь скрылось за синей тучей, и гром на этот раз грянул поистине зловещий. Только это и заставило меня отвернуться. Стены храма содрогнулись, среди горожан прошел взволнованный шепот. Кого-то напугал гром, а кого-то взволновало появление незнакомцев, особенно Ирнис. «Это он! Он!» Она готова была визжать от радости, а я мечтала провалиться сквозь землю. На всякий случай я еще раз обернулась. Вдруг показалось, привиделось. Не надо было пробовать накануне свою новую яблочную настойку. Один из мужчин был высоким голубоглазым блондином, с яркой улыбкой и ямочками на щеках. Второй был чуть выше, а еще сложен крепче, костюм не скрывал отлично развитых мышц. В остальном же он был противоположностью своего спутника. Волосы темно-русые, глаза серые, холодные. Острые скулы и нос, чувственные, но недовольно поджатые губы. Надеюсь, он в коровью лепешку наступил, пока шел сюда. А если нет, то сделает это на обратном пути. «Господа, сюда, прошу!» Оживился отец Ирнис, что сидел с нами на одной скамье. Мужчины тут же направились к нам. Места на нашей скамье не осталось, зато позади было пусто. Будто только их и ждали, жрец начал торжественную молитву в честь праздника урожая. Но ни Ирнис, ни ее жених молча стоять не могли. «Дорогая, я так рад!» — жарко зашептал молодой мужчина. «А я-то как рада!» — повторила она, разворачиваясь, чтобы удобнее было смотреть на возлюбленного. А вот его друг был немногословен. Лишь коротко кивнул отцу Ирнис и самой девушке и сел точнёхонько позади меня. Возможно, официальное приветствие было отложено до окончания молитв и воздаяний пресвятым драконам. Но мне хотелось думать, что этот момент никогда не настанет. К счастью, долго шептаться никто не стал, ведь большая часть семейства Ирнис отсутствовала. Матушка Ирнис осталась дома. Совсем недавно она разродилась 5-м ребенком, наконец-то мальчиком. А 3 младших сестры еще гостили у своей тетки у моря и вернуться обещали только к свадьбе. О чем старшая сестра ни капли не жалела. Сложно готовиться к свадьбе, когда за младшими глаз да глаз. Жрец вовсю восхвалял могущество древних драконов, которые обуздали пламя, моря, ветер и горы, что символизировало основные стихии, а также даровали людям магию, за что их особенно почитали и по сей день, точнее, их потомков. Сомнительная, конечно, теория, но кто спрашивал ведьм? Впрочем, меня такие вопросы никогда не волновали. Но я делала вид, что усердно слушала жреца и боролась с желанием обернуться. Увы, это едва ли имело много толка. Дракон, а этот второй был точно чистокровный, наверняка меня заметил. Пожалуй, даже спрячься я за той широкой колонной, он бы учуял. Нюх у драконов отменный, лучше, чем у собак. Впрочем, может, зря я нервничаю. Запах мой он мог уже забыть, ведь столько лет прошло. Если быть точной, 5 лет и 7 месяцев. Для ведьмы драконов, конечно, небольшой срок, но вдруг вполне достаточный, чтобы забыть лицо, голос и все остальное. Хотя со мной не сработало. Воспоминания были свежи в памяти, как будто все случилось вчера. Всем существом я почувствовала, как дракон наклонился ближе ко мне. Но заговаривать не спешил, дышал мне в затылок под монотонную молитву жреца. Не выдержал первый дракон. «Так и будешь делать вид, что мы не знакомы?» — прошептал он, чуть наклоняясь ко мне. Пришлось призвать все силы духа, чтобы не шелохнуться. «А мы точно знакомы?» — протянула я с большим сомнением, старательно делая вид, что очень заинтересована речью жреца. «А драконам совсем нет, ни капельки». «Забыла, как выглядит твой муж?» — усмехнулся наглый драконище. «Муж?» — моментально возмутилась я и поправила. «Бывший». «Значит, не забыла». «Прошло всего 5 лет, а не 300. Я еще не так стара, чтобы страдать проблемами с памятью». Ухмылка дракона стала больше походить на улыбку, а над храмом пронесся очередной раскат грома, заставляя жреца на мгновение прерваться. «Как же он меня бесит! Сделай одолжение!» Я понизила голос до еле слышного шепота и сама наклонилась к уху дракона, точнее, потянулась. «Это, конечно, была не лучшая идея». Нос уловил мужской аромат, такой полузабытый, но знакомый. Аромат диких ягод и свежей листвы после дождя. На мгновение меня повело. Я забыла, где нахожусь, и жадно втянула воздух еще раз. Дракон вздрогнул и проговорил. «Ты о чем-то хотела попросить?» «Да, у меня только одна просьба. Пусть ни одна живая душа не узнает, что ты мой бывший муж. Видишь ли, у меня в городе определенная репутация, и я не хотела бы ее терять». В городе действительно никто точно не знал, что случилось с моим мужем, да и кем он вообще был. И я надеялась, что так и останется. Некий ореол загадочности для репутации ведьмы только на руку. А этот драконище мог все испортить, не говоря уже о том, что я даже Ирнис не рассказывала подробностей своего брака. Да и что тут рассказывать, если брак был фиктивный? «Хорошо, никто не узнает». «Я думаю, это и в твоих интересах», — продолжила я по инерции. Все-таки для чистокровного дракона брак с ведьмой такой позор. Но стоило осознать, что со мной никто не спорит, я была вынуждена заткнуться. Неужели он так быстро согласился? Хотя чего еще ожидать от дракона, который так легко вычеркнул меня из своей жизни? «Согласен?» — уточнила я на всякий случай. «Да, я тоже не хочу отвечать на неудобные вопросы». Вместо того, чтобы радоваться, я скрипнула зубами. «Какой сговорчивый, вы посмотрите на него!» Помнится, раньше за ним таких полезных черт не наблюдалось. Вот и прекрасно. Прекрасно. Коллективная молитва пресвятым драконам прошла незаметно. Я ни одного слова не услышала. Все мои мысли были заняты бывшим мужем. Делать вид, что мы незнакомы, оказалось не так просто. Свалился на мою голову, как снег в июле, и стоит себе, как ни в чем не бывало. Хотя нет, он даже хуже снега. Тот бы уже давно растаял, а этот точно не спешил исчезать. А теперь еще будет делать вид, что между нами ничего никогда не было. Меня так и подмывало повернуть к дракону и огреть чем-то тяжелым. Но я держалась. Из последних сил, но маску невозмутимости мне удалось сохранить. Когда коллективные молитвы в честь праздника урожая были закончены, горожане дружно направились к выходу из храма. К концу службы я успокоилась, и погода стала налаживаться. «Бри, дождись меня, хочу познакомить тебя с Мэтью», — остановила меня Ирнис, прежде чем я успела сбежать. «И с его другом, разумеется!» Ирнис многозначительно покосилась в сторону приятеля своего жениха. Прежде чем я успела возразить против подобных знакомств, девушка продолжила. «Ты ведь моя магическая свидетельница, так что на обряд благословения пресвятыми драконами должна прийти!» Честно говоря, о том, что драконьи свадьбы проходят с кучей удивительных ритуалов, я успела подзабыть. «И когда он состоится?» — уточнила я, надеясь, что моя улыбка выглядит не слишком вымученно. «Я очень надеюсь, что сегодня...» Ирнис сдавленно улыбнулась и, понизив голос, добавила. «Если жених не передумает. Ох, Бри, он с прошлой встречи так возмужал, так хорош. Ты видела, как эти гарпии смотрели на него? Чуть слюной не захлебнулись». Говоря о гарпиях, Ирнис имела в виду дочку мэра и ее подружек. Меня и Ирнис, эта компания местных девиц, откровенно не любили. Меня это никогда не заботило, ведьм много кто не любил. А вот Ирнис нередко страдала от издевок и слишком близко принимала к сердцу. «Ирнис, он выбрал тебя!» Я вкрадчиво посмотрела на подругу, стараясь взглядом внушить ей, что нет причин для тревог. Не стоит беспокоиться о любопытных взглядах. «Адалина всегда считалась красавицей!» всхлипнула Ирнис, пропустив мимо ушей мои слова, и с грустью покосилась на дочь мэра, высокую шатенку с голубыми глазами и миловидным личиком. «А если она уведет его?» «Как барана на веревочке?» — вскинула я бровь в сомнении. «У некоторых драконов, конечно, есть рога, но это к делу не относится». «Именно!» — согласно воскликнула Ирнис. «Зачем тебе муж, который не лучше обычного барана?» Ирнис запоздала поняла, какую глупость сморозила, и виновато потупила взгляд. «Ты права, я накручиваю». «Ирнис!» — позвал отец подруги. «Господин жрец ждет». «Уже бегу, папочка!» — заверила Ирнис, а мне уже тише проговорила. «Никуда не уходи. Сейчас мы выберем дату свадьбы, а потом состоится обряд благословения». «Подожду у входа», — пообещала я. Часть меня рвалась сбежать подальше. Подальше от бывшего дракона. А другая не хотела обижать подругу. Победила здравомыслие. Так что я отошла к широкой каменной колонне, чтобы ожидать нелепой церемонии в тихом неприметном углу и не мешать горожанам покидать храм. И вовсе я не пряталась. Чего я вообще бегу? Это ведь так глупо и по-детски. Мне ведь нечего скрывать. Ну, почти. На выходе из храма оказалось столпотворение. Народу было много, и все спешили на праздник, который должен был продолжиться на площади и закончиться глубоко ночью. Так что мне пришлось уйти за колонну и забиться чуть ли не в самый дальний и пыльный угол храма. Вдали от толпы и драконов я смогла, наконец, вдохнуть полной грудью. Подумаешь, не ожидала встречи с бывшим мужем. Но ведь он даже не из-за меня здесь. Так стоит ли переживать? Определенно, этот чешуйчатый не стоит моих нервов. Едва я совладала с эмоциями и начала связно мыслить наедине с собой, как меня вдруг схватили за локоть, не больно, но крепко. Спиной я почувствовала жар чужого тела. «Вот ты где!» — прошептал этот гад мне на ухо и снова вскружил голову своим ароматом. «Прячешься, Бри?» От обжигающе теплых пальцев, которые едва коснулись обнаженного предплечья, разбежались щекочущие искры. «Не смей меня трогать!» — угрожающе процедила я, резко обернувшись. Пущего эффекта моим словам придал гром, вернувшийся к храму Пресвятых Драконов. Да так сильно загрохотало, что я сама нервно сжалась. С улицы послышались испуганные крики. Неудивительно, жители Злиденса слишком впечатлительны и суеверны. Но мне было не до них. Мы играли в гляделки с драконом. И в его серых глазах словно отражалась буря, разыгравшаяся снаружи. «Уже посмел», — самодовольно заявил дракон. «Отпусти», — честно предупредила. На самом деле держал он не крепко, но для меня было делом принципа, чтобы дракон отцепился по собственной воле. «А если нет?» — решил поиграть на моих нервах дракон. «Не советовала бы тебе знакомиться со злой ведьмой Британи», — процедила я. То ли угроза помогла, то ли дракон достаточно наигрался на моих нервах, цепкие пальцы отпустили мой локоть, и я нервно дернулась, будто это могло помочь избавиться от обжигающе теплых следов. «Бри, мы столько лет не виделись. Неужели ты хочешь начать с вражды?» «Ты только что обещал мне, Роган!» «Но сейчас-то нас никто не видит. Зачем так дергаться?» «А как еще я должна была реагировать на его появление после того, как он...» «Впрочем, какая разница, что было в прошлом? Дракон здесь, передо мной. И это проблема настоящего. Так что не стоит ее усугублять каким-нибудь спонтанным проклятием». К счастью, от ответа меня избавили усилившиеся возгласы на улице. Надеюсь, никого не прибило молнией. «Госпожа ведьма!» — ворвался в храм секретарь мэра. «Вы бы не могли выйти на минуточку?» «Разумеется, Якоб!» — обрадовалась я мужчине как родному. Но радоваться, как оказалось, было нечему. Снаружи ждала настоящая подстава. Не только гремел гром, еще и хлынул дождь. И не абы какой, а с жабами и лягушками. Прямое доказательство того, что одна ведьма к этому причастна. Наверняка воду вместе с тучей принесло с ближайшего болота благодаря моей магии. Но сообщать об этом жителям я, конечно, не стала. «Это хороший знак. Дождь из жаб на праздник урожая сулит много урожая». Пришлось придумывать на ходу. Простые смертные не сведущи в магических тонкостях, а вот от дракона моя ложь не укрылась. Бывший муж вышел на улицу следом за мной. хмуря темные брови, оглядел скачущих повсюду земноводных, бросил недовольный взгляд на меня, но не выдал. О причинах, почему он так поступил, я решила подумать потом. Сейчас мне требовалось успокоить людей. Безобидные жабы в компании мелких лягушек, которые стремились попасть за шиворот визжащим дамам, всех сильно нервировали. Так что я не стала тратить время и принялась колдовать, чтобы вернуть животных туда, откуда они появились. Надеюсь, с местом я не ошиблась. Иначе моя тетка будет меня проклинать, она как раз жила на тех самых болотах неподалеку отсюда. Потратив немного магии, я почувствовала, как становлюсь спокойнее, внутреннее напряжение, которое я чувствовала из-за присутствия дракона, стало потихоньку отпускать. Правда, ненадолго. Разогнав тучи и успокоив горожан, я была вынуждена вернуться в храм, где меня ждала Ирнис с женихом. И мой бывший. Стоило дракону показаться на горизонте, как мое настроение снова рухнуло вниз, а внутри принялась закипать ярость. «Так, хватит. Я не девица в пубертатном периоде, чтобы так легко терять самообладание, а уважаемая ведьма». Натянув улыбку, я приблизилась к подруге и ее жениху. Они стояли в компании главного жреца и Патрика, его помощника. Этот лысеющий человечишка всегда меня недолюбливал, вот и сейчас смотрел на меня неодобрительно сквозь стекла круглых очков. Отец Ирнис и Мэтью что-то активно обсуждали со жрецом, так что у Ирнис нашлась минутка поговорить со мной. «Этот Роган, он так сурово смотрит!» Ирнис тяжко вздохнула, с неодобрением поглядывая на моего бывшего. «Нас ничего не связывает!» Слишком поспешно выпалила я и тут же дала себе мысленный подзатыльник. «Ну что я так нервничаю, ну? Даже если Ирнис узнает о нашем давнем знакомстве с другом ее жениха, это ведь не конец света!» Мое заявление явно осталось непонятым, и Ирнис решила пропустить его, перейдя сразу к более волнующим ее темам. «Мне кажется, я ему не нравлюсь. Он только что предлагал перенести обряд благословения. Может, он против нашей свадьбы?» Я покосилась на Рогана, который стоял чуть в стороне, но вполне мог все слышать. Слух у драконов лучше, чем у собак. Сильно сомневаюсь, что ему есть дело до того, когда проводить обряд благословения. Если только дело не во мне. «Он сказал, что непогода разбушевалась, и лучше все отложить до завтра», — добавила Ирнис. «Как думаешь, это правда? Или он просто хочет сорвать нашу свадьбу?» «Там и правда бушевала гроза, но я ее разогнала, тебе не о чем беспокоиться». Ирнис радостно пискнула и порывисто обняла меня. «Спасибо, ты настоящая подруга!» «Если бы еще не я стала причиной той самой грозы!» «Госпожа ведьма, чтобы стать магическим свидетелем невесты, вам нужно будет ответить на несколько вопросов», сообщил главный жрец и скосил взгляд на своего помощника. «Это с ним мне проходить собеседование?» «Как скажете, я не против». Примила улыбнулась, отчего у Патрика нервно дернулся глаз. К 30 годам я научилась скрывать свои эмоции и выглядеть дружелюбно, когда в душе хотелось пустить собеседника на костер для шабаша. Вот только вопросы жрецов не только заставили мой глаз нервно дергаться, но и волосы встать дыбом. С первого вопроса Патрик начал втыкать иголки в больные мозоли. «Госпожа Блейз, вы замужем?» Я даже не сразу осознала смысл вопроса. «Патрик, это шутка? Ты ведь и так прекрасно знаешь мой статус. В свое время я предоставляла в храм соответствующие документы. Вот же засада! Патрик вполне может узнать мой маленький секрет, если залезет в архивы храма». «Госпожа Блейз!» — сурово взглянул на меня Патрик из-под очков. «Вы отвечаете, пока горит благодатный драконий огонь. Если вы солжете, он загорится красным». Я покосилась на толстую свечу на высоком подсвечнике, рядом с которой стоял Патрик. Сгусток воска был таким внушительным, будто его раздуло от собственной важности. Ее редко зажигали, но сегодня был особый случай. Не так часто в Злиденсе случаются свадьбы. «Это что же, меня еще и на правду проверять будут?» «Ведьма возмущена!» «Госпожа Блейз, это простой вопрос. Вы же знаете, что магические свидетели выбираются из тех, кто уже состоял или состоит в браке». Честно говоря, о таких тонкостях я забыла, но признаваться в этом не собиралась, так что продолжила гнуть изначальную линию. «Я просто не люблю, когда вопросы касаются моей личной жизни, Патрик», — напомнила я. «Но, госпожа Блейз...» «Я была замужем, Патрик. Сейчас я в разводе. Это всем известно. Следующий вопрос». Эта нелепая ситуация раздражала, и я невольно закатила глаза к потолку, ища поддержки и терпения у высших сил. Не будь рядом дракона, который наверняка грел свои чувствительные драконьи уши нашим разговором, я была бы куда доброжелательней. Но Патрику не свезло попасть на добрую ведьму. «Госпожа ведьма!» Голос бедняги Патрика дрогнул. «Вы уверены, что ответили правильно?» «Что, прости?» «Как же тут не быть уверенной, когда бывший муж стоит за спиной? Я еще не сошла с ума!» Поджав от недовольства губы, я уставилась на помощника главного жреца, а затем на свечу. А та, как оказалось, изменила цвет огня на красный. «Какого демона?» «Задай другой вопрос, Патрик. Ваша свеча, правда, похоже, сломалась», — властно потребовала я. И так зыркнула, как умели только ведьмы рода Блейз. «Хорошо». Бедняга чуть ли заикаться не начал. «Следующий вопрос. Занимались ли вы прелюбодеянием, будучи в браке?» «Нет», — уже спокойнее ответила я. «Здесь мне скрывать было нечего. Наш фиктивный брак длился всего 3 месяца. Или, скорее, целых 3 месяца. Но мне было точно не до измен дракону. Вот только чертова свеча снова загорелась красным». «Следующий вопрос», — проигнорировала я, чувствуя, как от гнева горят щеки. «Занимаетесь ли вы блудом, госпожа Блейз?» — на полном серьезе спросил жрец, поправляя очки. «Пресвятые драконы, удержите меня от греха в собственном храме!» «Что за исповедь вы мне тут устроили, Патрик?» — процедила я. «Это стандартный перечень вопросов», — проблеял бедняга. «Ты еще поинтересуйся, девственница ли я?» «Такой вопрос действительно есть». «Чего? Вы были девственницей, вступая в брак?» Вопрос был из ряда вон, но мне нечего было скрывать. Ни перед жрецом, ни перед драконом, а я спиной чувствовала, что он подслушивает нас. «Разумеется, да». Свеча с благодатным огнем наконец-то окрасилась белым. А за спиной, была готова поклясться, что мне не померещилось, услышала самодовольный хмык дракона. «Вот же! Уверена, это всего лишь совпадение, и свеча неисправна. Иначе почему на первый вопрос она отреагировала неверно?» «Очень странно». Патрик тоже засомневался в работе артефакта. «Давайте проверим. Вы все еще девственница, госпожа Блейз?» «Патрик!» — не удержалась я. Голос вконец сорвался. Стены храма вновь сотрясло от раската грома. «Простите, госпожа Блейз, я всего лишь проверял корректность работы артефакта». Вот только вины в хитром взгляде помощника главного жреца я совсем не наблюдала. Отвечать на подобные вопросы в любых других обстоятельствах я бы не стала. Но свеча, похоже, неисправна, так что почему бы для одних любопытных ушей не ответить? «Разумеется, нет. Может, еще раз спросишь, занимаюсь ли я блудом? Очевидно же, что ваша свеча не работает». Поддела я смущенного Патрика. Свеча окрасилась в красный, и это совершенно правильная реакция. А это значило... И тут что-то не сходилось в моей голове. А если и другие мои ответы она оценила вполне верно? Сказать, что я в шоке? Ничего не сказать. Погода тонко передавала мое состояние, и следующая вспышка молнии ударила прямо в крышу храма. Та такой яростной мощи не выдержала, ибо была деревянной, и старые перекрытия давно пора было менять, о чем не раз просили мэра жители Злиденса. В потолке мигом образовалась дыра, а часть разрушенной крыши полетела прямо на меня и всех, кто стоял неподалеку. «Осторожно!» — узнала я голос Рогана. Кто-то вскрикнул, как испуганная девица, то ли я, то ли Патрик. В ту же секунду я оказалась сбита с ног, но не упала. Меня крепко прижало к прохладной колонне разгоряченным драконом. «Ты в порядке?» — спросил Роган, опаляя своим дыханием мое ухо. «Нет», — прохрипела я. «По всем фронтам я совершенно не в порядке, и пока не поздно, мне лучше ретироваться». К счастью, после того, как в крыше образовалась здоровая дыра, через которую хлестал дождь, к моему счастью, уже без наличия земноводных в осадках, и посетителей храма чуть не прибило деревянными обломками, ритуал благословения было решено перенести. Я облегченно выдохнула и, не глядя на Ирнис, поспешила домой. Смотреть расстроенной подруге в глаза совсем не хотелось, ведь по большей части это моя вина в том, что сегодня она не получит благословения на свадьбу. А ведь это только начало. Ведь свадьба по драконьим обычаям сплошной гем... В общем, много событий, которые мне предстояло пережить в компании бывшего мужа. Пресвятые драконы, дайте мне сил. Я одного понять не могу. Почему эта свеча с благодатным огнем считает, что я все еще замужем?